Глава 27. Ограбление. Остался 21 день дополнительного времени. Я не встретила никого по пути к подземному пункту управления, который обеспечивал питание зала. Я была готова избавиться от любого, кто меня заметит, но это не означало, что я с удовольствием совершу массовое убийство. Тем не менее, все же я чувствовала, что человеческие страны в самом деле не для меня. Я задавалась вопросом, является ли отвращение следствием дискриминации, что я испытывала на себе до сих пор из-за моей внешности. Скорее всего. Ничего не изменится лишь только благодаря словам одного человека. Каждый человек, вплоть до детей, расценивал полулюдей лишь как домашний скот, как полезных животных. Здесь не было ни презрения, ни ненависти. В конце концов, они же просто животные, не люди. Доброта, которую люди проявляли к рабам-полулюдям, ничем не отличалась от того, как ковбой заботится о своей лошади. Для местных людей убийство скота не было чем-то, что могло бы вызвать чувство вины. Я долго размышляла, как же все так сложилось. Причина всего кроется здесь. Пункт управления магической энергией. Мана, исходящая от мирового древа и его саженцев, поддерживающих мир, собиралась и отправлялась куда угодно. Включая это место. Магия приводила в движение поезда и освещала ночные улицы. Настолько нескончаемый ресурс, что никто даже не утруждает себе выключением света. Магия была так же важна для человеческого удобства, как электричество на современной Земле. Номер один. Ганс. Он оставил следующие слова в своей предсмертной записке. Люди, слабые по отдельности, но обладающие высокой репродуктивной способностью, смогли захватить весь мир путем паразитирования на саженцах. Несомненно, другие могущественные расы видели их слабость. Они лишь из жалости позволили людям хвататься за саженцы. И все же люди нашли способ использовать ману. Со своей невообразимой силой они изгнали все остальные расы подальше от саженцев и объявили их своими рабами. А сознаниями, пребывающими из другого мира, из современной Земли, их сила только возросла. Это здание проектировалось с расчетом на то, что его магические огни никогда не погаснут. Поэтому я предположила, что если аукционный зал погрузится во тьму после отключения магического питания, то все люди внутри будут сбиты с толку. Одних только свечей было бы недостаточно, чтобы люди, присутствующие здесь, могли сражаться. Я должна успеть ровно в тот момент, когда магический камень номер 17 будет выведен на сцену. Аукцион начнется примерно спустя 15 минут после полудня. Погасив свет, я бы направилась прямо к сцене, убивая лишь тех, кто преграждал мне путь, схватила бы камень и убежала бы прочь. Это был самый безрассудный план из возможных. Хоть я и признала это, у меня не было времени для тщательных расчетов, а из-за нехватки опыта я бы все равно придумала никудышный план. И самое главное, я никогда раньше не занималась подобным стратегическим мышлением. Буду действовать в зависимости от развития событий. Я не смогу позволить себе задержаться, это поставит меня в невыгодное положение. Хорошо, приступим. Я рассеяла руку, чтобы открыть пункт управления. Используя свои когти и оружие, я принялась крушить все внутри. Куда запропастилась эта девчонка? Что она так долго делает в туалете? Недоверчиво пробормотал Тис. Дневной аукцион уже начался, а Шэди все еще не вернулась. Тис сделал глоток спиртного. «Мне поискать ее? «Нет, не стоит. Рано или поздно она придет. Тизу, похоже, нравилась эта девочка, но несмотря на это, он не выказывал никакого беспокойства. По его мнению, ее наглое поведение было забавным. Пусть она пока что ребенок, она достаточно мила, чтобы в будущем расцвести в прекрасную красавицу. Редко можно было встретить девочку настолько же белую, как она, и в сочетании с ее красивыми зрачками она выглядела прямо как кролик. Это приводило его в восторг. Однако для него она была всего лишь девочкой с редкой внешностью, не более. То, что он нашел ее, ничем не отличалось от случайной находки изумительно красивого ножа на рынке. Привязанность Тиза к ней была всего лишь собственным чувством человека, который не хотел, чтобы его вещь убежала. Люди, занимающие такие высокие посты, как Тис, не из тех, кто выбирает будущего партнера по любви. Внешность и происхождение определяли женщину, которая будет стоять рядом с ним, в то время как родословная определяла женщину, которая будет носить его детей. Эти женщины могут быть важными людьми, но он не будет зацикливаться на них. У Тиза было лишь две вещи, за которые он будет держаться всеми силами, магический клинок, который он приобрел в детстве, и положение, которого он достиг, победив своего отца. Экзотично выглядящей девочке с ее дерзкими манерами и частичкой красоты было недостаточно, чтобы заслужить его привязанность. Как только первый предмет дневного аукциона, ювелирное украшение, нашел своего владельца и желтый магический камень был вынесен на сцену, огни, освещающие зал, внезапно потухли. Что случилось? Просто небольшое театральное представление. Аукцион изначально начинался в темном зале, где горели только свечи, поэтому участники не волновались. Лишь принялись болтать друг с другом. Они даже не подозревали, что это не было частью шоу. В тот момент, когда я уничтожила оборудование, выключив свет, мне послышался чей-то голос. Но сейчас неподходящее время для галлюцинаций. Я превратилась в туман и помчалась по темным коридорам на максимальной скорости. Когда мы воссоединились, Блобси запрыгнула на меня, радостно нырнув в мою сумку. Как только она оказалась в безопасности, я поспешила наверх. Там я увидела каких-то сотрудников, паникующих из-за неожиданной темноты. Главные двери и окна пропускали больше света у входа в зал, и, естественно, там собирались люди. Сотрудники отчаянно пытались отговорить телохранителей посетителей от входа внутрь, утверждая, что это опасно. Я быстро вернулась в темный коридор, ведущий дальше. Те самые два охранника стояли на страже, оставив двери приоткрытыми и заглядывая в просвет, чтобы разведать происходящее. Их глаза еще не привыкли к темноте. Я вновь обратилась в гуманоидную форму, оттолкнулась от земли для ускорения и проскользнула между охранниками. Бывший наемник, раса человек, стражник. Очки магии 84 из 85. Очки здоровья 150 из 150. Общая боевая сила 306. Кто-то пробежал! Это человек! В этот момент кто-то внутри вызвал магический свет, освещая комнату тусклым свечением. Видите? Мой план полон дыр. Остановите его! Крикнул стражник. Один из сотрудников бросился на меня с голыми руками. Я перепрыгнула через него, оперевшись ногой о его голову. Какого черта ты делаешь? Другой мужчина рядом со мной взмахнул ломом. Я заблокировала его кинжалом в правой руке, в то время как когти моей левой руки разрезали лом и все остальное. Ого, мои когти действительно могут разрезать металл. Но у меня не было времени удивляться себе. Я парировала кинжалом копье, нацеленное на меня спереди, и раскромсала горло охранника своими когтями. Ха! Другой стражник атаковал меня копьем сзади. Перезапуск. Я кое-как увернулась и незамедлительно ответила пинком. Удар сломал ему шею. Блин, почему все превратилось в беспорядочный ближний бой? К счастью, мои противники до сих пор не привыкли к темноте. Уклоняться от их атак было не так уж и сложно, поэтому мне удалось победить. Продуманные планы не были моей лучшей стороной. Некоторые сотрудники спасались бегством. Я должна была добраться до сцены, пока они окончательно не забили тревогу. Но вдруг голос позвал меня из тьмы. Подожди! А? Тут еще кто-то остался? Я обернулась на голос, подняв свой кинжал. Там я увидела двух связанных детей в клетке. На вид им было примерно столько же, сколько моему нынешнему телу. Девочка и мальчик. Они были похожи друг на друга. У обоих были светлые волосы и очень изящные черты лица. На них было что-то напоминающее простыни с прорезями для головы, настолько тонкие, что ткань казалась почти прозрачной. Их запястья сковывали наручники. Отчаянные голубые глаза смотрели на меня. Эльфы? Да, пожалуйста, выпусти нас отсюда! Мы ничего не сделали людям! Погоди, сначала расскажи мне, что с вами стряслось. У меня не было времени, поэтому я попросила их кратко описать произошедшее. По-видимому, они жили в относительно крупном эльфийском поселении. Поселение поддерживало сравнительно мирные отношения с этой страной, продавая местные ремесленные изделия. Однако в какой-то момент король этой страны начал требовать нескольких рабов каждый год. Поселение не подчинилось, и дипломатические связи были разорваны. Однажды на них внезапно напали солдаты. Мужчины были убиты, сокровища украдены, а женщины и дети взяты в плен. По их словам, они подавляли революцию. Но ведь ваша деревня даже не была частью этой страны. Да, Уверена, им лишь нужны были питомцы, с которыми можно поиграть. Вам есть куда бежать? Некоторым из нас удалось разделиться и спастись. Если у нас получится уйти в глубину леса... Однажды мы вновь сможем найти наших друзей. А, прости. Ты человек, тебе не обязательно это слушать. Нет. Я позволила своим ушам показаться из-под капюшона. Их глаза расширились. Ты... Не беспокойтесь обо мне. Самое большое, что я могу сделать, это освободить вас. Отойдите. Мои когти разрубили замок и их наручники. Я вручила им свои запасные одежды и кинжалы, а также несколько серебряных монет. Вот и всё. Я больше ничем не могу вам помочь. Я отвернулась, чтобы уйти. Девочка позвала меня, по её лицу скатывались слёзы, а голос дрожал. Однажды мы отплатим тебе! Мы клянёмся! Мальчик всё ещё молчал, низко склонив голову. Он не двигался даже после того, как я покинула их поле зрения. Я всегда знала это. Я не могла заставить себя бросить кого-то, с кем разговаривала. А ведь у меня были свои собственные неотложные проблемы, с которыми мне следовало справиться. В следующий раз я должна оставить рабов на произвол судьбы. Хорошо. Давайте посеем ещё немного хаоса на пути к магическому камню. Кто здесь? Спросил сотрудник, увидев, как я выскочила из темноты на тусклый магический свет. Похоже, они всё ещё не знали о том, что случилось. Подождите, это то самое эльфийское сокровище, что должно было быть выставлено следующим после магического камня? Видя, что я до сих пор не остановилась, стражники немедленно столпились вокруг сокровища. Их копья устремились ко мне без единого предупреждения. Охрана была раздражающе строгой. Моя боевая сила была хороша, но с универсальностью моих атак дела обстояли похуже. Я попадала в невыгодное положение каждый раз, когда сражалась с несколькими противниками. Однако высокая боевая сила означала высокую скорость и меньший урон, получаемый от атак. Когда моё желание иметь боеспособную человеческую форму исполнилось, мои рефлексы и мгновенная сила стремительно возросли. Я даже могла видеть атаки своих противников, как будто в замедленной съёмке. Я увернулась от копий, позволив им коснуться моего плеча, и прыгнула прямо в лицо одному из них. Мой кинжал рассёк его горло. Чего? Мы имеем дело с профессионалом, будьте осторожны! Стражники без колебаний размахивали оружием даже против кого-то, кто был похож на ребёнка. Несколько ударов задели меня. Я продолжала парировать своим кинжалом и перерезать горло когтями. Я до сих пор скрывала свою нечеловеческую природу, поэтому они использовали только обыкновенное, незачарованное оружие. Конечно, они причиняли мне боль, но ущерб был незначительным. А самое главное, у меня не было жизненно важных органов, как у людей. Щелчок. Мой последний бандитский кинжал сломался. Как же так? Я ведь обращалась с ними... Ну, не совсем бережно. Один из врагов сзади воспользовался случаем и проткнул мой живот копьём. «Это наш шанс! Прикончим его!» Двое стражников опустили копья и обнажили мечи. Кинжал выскользнул из моих рук. Видя, как из меня торчит копье, двое мужчин приблизились ко мне без должной осторожности. Я вонзила им в шеи два новеньких кинжала. «Как?» Прокричал охранник, пронзивший меня. Я превратила свою левую руку в туманное щупальце, а затем сформировала когти, чтобы разорвать ему горло. Осознав, что все охранники умерли в мгновение ока, остальные сотрудники в панике закричали. «Слишком поздно». Я вытаскиваю копье из живота и поднимаю эльфийское сокровище, лежащее на причудливой тележке. Если бы это был тот самый магический камень, который я искала, я могла бы сбежать прямо сейчас. Я потратила слишком много времени на этих эльфийских детей. Шеди, раса Мистраль, младший демон, высокоранговый. Демон чарующего тумана, кружащий над северными морями. Осторожная духовная форма жизни. Очки магии, 1095 из 1310, увеличились на 210. Общая боевая сила, 1226 из 1441, увеличилась на 231. Уникальный навык перезапуск, киберманипуляция, расовый навык страх, простая идентификация, гуманоидная форма, мастер. Профессиональный упаковщик. Поскольку стражники были довольно сильными, у меня была крошечная надежда. Но, видимо, о ещё одной эволюции не могло быть и речи так скоро после повышения ранга. Возможно, следующая эволюция произойдёт при преодолении 1500 или 2000 очков магии. Придётся довольствоваться тем, что у меня есть. Моя магия упала, но моя базовая боевая сила повысилась, так что в целом моя текущая сила не изменилась. Всё будет хорошо, наверное. Поспешив к сцене, я увидела в темноте сияющий жёлтый камень, окружённый несколькими охранниками. Это он. Камень номер один, который я поглотила, твердил мне, что это именно то, что я искала. Магический камень номер 17. Вор! Здесь вор! Я услышала, как сзади приближалось около 10 пар ног. Услышав предупреждение, стражники на сцене наставили на меня копья. Среди присутствующих, которые до сих пор оставались в темноте, поднялась суматоха. Я надеюсь, это не те дети потрудились. Я не приду спасать вас снова, если вас поймают, понятно? У меня предостаточно своих проблем. Несколько стражников на сцене бросились на меня. Одновременно с этим я выпрыгнула из-за кулис, парируя копье одним кинжалом и нанеся удар ближайшему стражнику в лицо другим. А-а-а! Он быстрый! Не используйте копья, используйте мечи! Закричал один из них. Его руки уже приготовились сменить оружие, но тут в его горло прилетел перезаписанный кинжал. Ах! Получи! Взмах меча! Один из преследователей полоснул меня по спине. Кажется, атака была магической, поскольку была довольно болезненной. Я притворилась, что пошатываюсь, разрезая когтями ноги человека во время приземления, а затем вонзила кинжал ему в шею, как только ударилась о землю. Ледяная стрела! Уф. Острые сосульки пронзили мне спину. Похоже, кто-то из них знал магию. Двое мужчин воспользовались шансом напасть. Я перекатом избежала их клинков, затем рассеяла обе руки в когтистые туманные щупальца, разрезая им глотки. Магия? Тьма продолжала быть моим союзником. Они думали, что мои атаки были обычными заклинаниями. Шеди, раса Мистраль. Младший демон, высокоранговый. Очки магии, 1080 из 1385, увеличились на 75. Общая боевая сила, 1218 из 1523, увеличилась на 82. Стражники на мгновение прекратили атаку, опасаясь магии. Я немедленно бросилась к камню, который собирался унести сотрудник. Я ударила его ногой. Камень подбросила в воздух. И я без малейшего колебания целиком проглотила его. Шеди, раса Мистраль. Младший демон, высокоранговый. Очки магии, 1008 из 1535, увеличились на 150. Общая боевая сила, 1218 из 1688, увеличилась на 165. Доступна эволюция. Как только одна из целетиза, жёлтый магический камень, появилась на сцене, свет погас. Пока они ждали при свечах окончания ремонта, на сцене поднялся шум. Поняв, что веселья не будет, Тиз заворчал. Что происходит? Сэр, я пойду проверю. Салли рефлекторно ответила, а затем, поразмыслив, начала колебаться между тем, должна ли она отдать приоритет безопасности Тиза или расследовать текущий инцидент. Её мысли были прерваны чьим-то прыжком на сцену. «Ясно! Вор!» Тиз встал. Его губы растянулись в свирепой усмешке. Затем, заметив отсутствие оружия на бёдрах, он нахмурился. «Юноша, не нужно подвергать себя опасности. Это чужая страна». «Не надо мне ничего говорить, дедуля». Но недовольство Тиза вскоре исчезло. Освещённый слабым магическим светом вид вора, бесновавшегося на сцене, возбудил его воображение. Тень была маленькой, почти как у ребёнка. Её противниками были 10 с лишним взрослых мужчин. Несколько атак поразили вора, но он всё ещё сражался без малейшего колебания, уклоняясь только от смертельных ударов. Тизу это зрелище показалось прекрасным. Он хотел вора. Хотя Тиз понятия не имел, как обычно поступает с пойманными ворами, но он точно не уйдёт целым и невредимым после того, как ворвался на аукцион. Затем ребёнок прыгнул к жёлтому магическому камню, всё ещё слабо светящемуся в темноте. Тизу показалось, что вор проглотил его. Шумные посетители, взволнованные битвой, сразу же затихли, почувствовав, что присутствие вора меняется. Как будто вор только что превратился во что-то другое. В следующее мгновение сцену внезапно окутал легкий туман. Температура в зале резко упала. Видя, что люди, соприкасающиеся с туманом, падают один за другим, Тис махнул рукой в сторону сцены. «Огненное копье!» Порыв огненного тепла унес туман со сцены. Ветер сорвал с вора капюшон. Под светом пламени Тис увидел ее лицо и поникшие кроличьи уши. «Шетти!»